Когда поэту Гнею Невью надо было рассказать об эллинском художнике Феодоте, прибывшем в Рим, он не отыскал в нашем языке слова «кисть». «А как же он вышел из положения?» — спросил Полибий. «А вот так!» — воскликнул Лелий и, вскочив, продекламировал. «Грек Феодот в храме римском бычьим хвостом малевал на доске резвящихся ларвов». «Вот и хорошо, когда в городе все первое», — сказал Полибий. «Первая библиотека, первый астроном». «Его отправили послом в Сирию», — вставил Лелий. «Первые базилики». «Базилика — общественное здание для деловых операций и встреч. Первая базилика в Риме была построена около 180 года до нашей эры». «Первый портик», — продолжал Полибий. «Портик — крытая галерея для прогулок в жаркое и дождливое время». Первый римский общественный портик был построен в 167 году до нашей эры Гнеем Октавием. Первый перевод Гомера, и очень неуклюжий, — вставил Публий. «Мне трудно судить, — сказал Полибий, — но важно, что положено начало. Первые переложения на латынь комедии Менандра Плафтом, великолепным Плафтом, — подхватил Теренций. Какой живой и сочный язык! Где он подслушал эти слова, эти поговорки, бьющие на повал?» Публий пожал плечами. «В гавани, где он до того, как стать драматургом, таскал мешки с зерном. Нет, я не отказываю Плафту в таланте, но он слишком простонароден. Мне по душе твои комедии, Теренций. Они не только развлекают, но и учат. Сколько прошло веков с тех пор, как смертные взялись впервые за стиль и тростник. Но ведь никто до тебя не сказал, у книг свои судьбы, и зависят они от читателей». «Я имел в виду и слушателей», — пояснил Теренций. «Они, как я мог убедиться, бегут от моих постановок к Ателланам». «Ателланы не в Риме начались», — успокаивающе произнес Лелий. «К ним, насколько мне известно, привыкали полвека, и гладиаторские игры, от которых наша чернь без ума, появились в Риме лишь 100 лет назад, и мало кого поначалу привлекали». «Ты хочешь сказать, что к моим комедиям могут привыкнуть через 50-100 лет? Но ведь я человек, и мне не чуждо ничто человеческое». Латинская поговорка, впервые встречающаяся в комедии Теренция, — «самоистязатель». Первое сообщение о гладиаторских играх в Риме относится к 265 году до нашей эры. В Таблине появился и Сомах с подносом и стал расставлять блюда. «За этим столом, — сказал Публий, — когда в доме еще жил отец, не было свободных мест, а теперь их 5. «А я знаю, как заполнить одно из них», — сказал Лели. «Пригласим Покувия». «Прекрасная мысль», — согласился Публий. «Наш Покувий образованный человек и владеет эллинской речью. К тому же он племянник Эннии. Перечисляя первых, Полибий с полным правом мог бы назвать и его». «Да-да», — согласился Полибий. «Это мое упущение. Энни — первый римский эпический поэт. А племянник унаследовал дар дядюшки. Не так ли? Он пишет маленькие пьесы, мы, римляне, называем их претекстами. Героем одной из них стал мой отец». «Итак, нас будет 5, — сказал Лелий. 5 пальцев — уже кулак. А ведь Энни и Гней Невий действовали в одиночку. Им было тяжелее». «Еще бы! — воскликнул Публий. — Невия за стихи, высмеивающие Метеллов, бросили в тюрьму, а потом выслали из Рима». «Разве это возможно? — удивился Теренций. — За стихи в тюрьму». «Невий был чужестранцем, — пояснил Левий, — так же, как Энний и переводчик Гомера Ливий Андроник». все те, о ком наш друг Полибий сказал как о первых, не были коренными римлянами.